Спасибо, группа, и всем тем, кто обеспечивал поклонение. Как всегда, пришлось улететь в небеса в этом поклонении. Слава Богу! Дорогая церковь, рад вас всех приветствовать. Можно я с традиционной просьбой обращусь? Если можете, конечно. Кто на дальних рядах, поближе сядьте. Тогда я буду видеть, вообще есть отклик в сердцах людей о том слове, которое буду говорить, или надо сворачивать. Но, впрочем, будьте свободны. К свободе призваны вы, дети Божьи. Хочу делиться словом. Я его назвал «Сила Слова Божьего». И что меня побудило вообще этим словом делиться, я скажу чуть позже. И помните, в первой главе Евангелия от Иоанна есть там такое слово. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И действительно, в начале было Слово. Но знаете, у Бога, у Него Слово, которое в мыслях и которое на устах, имеет одинаковую силу. Знаете про это? Ведь помните, написано, что прежде создания этого мира Он предузнал нас всех и уже видел во Христе, да? То есть прежде чем своим словом создать все видимое, у Него уже в голове, как у архитектора, вот у вас есть архитектор в церкви, его чего-то сегодня, вот вижу, есть. Архитектор, когда он замыслил здание, и прежде чем начертить, он уже в мыслях имеет понимание, какие цели у этого здания, как оно будет выглядеть, как все будут коммуникации там служить. А потом оно реализуется на чертеже, а потом оно реализуется уже в стенах, в материалах. Правда? Поэтому мы можем из невидимого творить видимое. И вот я стал рассуждать над этим. И знаете, еще хотел вот это вот подтверждение той мысли, что Бог, Он даже нашу мысль, мысленную молитву услышит и отвечает на нее. Мало того, извините, не для прессы, я на днях подумал только в мыслях своих над ним вопросом, как через короткое время YouTube выдает эту статью. Думаю, неужели уже научились к мыслям подключаться? Ладно, когда в разговоре ты что-то говоришь, то, видимо, через микрофон куда-то на систему попадает, и потом приходит тебе там статья о кровле или еще о чем-то. Но когда в мыслях уже приходит статья, то это очень странно. Вот хочу прочитать еще одно место Писания. Одно я вам говорил, вначале было слово, это 1 Иоанна. Второе, Бытие 24:45. Здесь история о том, как Элиезер, это был слуга Авраама. Да. И помните, Авраам его послал в землю, чтобы в Месопотамию, чтобы оттуда жену для Исаака привезти. И вот тут один фрагмент очень интересный. Он говорит такие слова. Елизер, и говорит он Лавану: «Еще не перестал я говорить в уме моем, и вот вышла Ревека, и кувшин ее на плече ее, и сошла к источнику и почерпнула, и я сказал ей: напой и меня». То есть вы помните эту историю? Он вообще даже Аврааму говорил, что знаешь, а вдруг я не найду эту невесту? Так что мне, возвращаться, типа, получу по попе? Говорит, будь свободен. Но Авраам-то знал, что найдется. А он переживал. И я думаю, что Элизер думает так: я буду молиться в мыслях, чтобы уже наверняка эксперимент. Если Бог услышит мои мысли, и вот так, и так, и будет девушка, и меня напоит, и верблюдов напоит, ну, точно вариант от Бога. Так, в принципе, и случилось. А помните, когда Иисус был в доме Симона, фарисея. И помните, женщина пришла и умыла ему ноги слезами, этим маслом. А Симон такой: знал бы он, какая женщина прикасается. А Иисус тут же говорит: Иисус, что ты помышляешь в сердце своем? То есть Бог, Он слышит наши слова, слышит наши молитвы, и Он взаимодействует с нами на разных уровнях. Или мы устами будем молиться, или мы в мыслях подумаем. Некоторые думают так: если я буду молиться в мыслях, сатана не услышит то, чего прошу у Бога, и тогда козни не будет мне ставить, чтобы быстрее ответ от Бога пришел. На самом деле, знаете, мы обладаем великой силой, просто величайшей силой от Бога. Просто мы, как церковь, еще не вошли в эту осознанность. Но я знаю, что мы входим в этот период. Период строительства Царства Божьего здесь на земле. Я прошу заранее простить меня, если вы будете слышать сегодня мысли, которые будут для вас новыми, или даже они будут вопреки вашим убеждениям. Это просто то, что я увидел в Писании, и я этим делюсь, и я этим живу. Мне даже, знаете, из колледжа прислали, в котором я учился, Харрис из Питера. Вернее, там всем прислали рассылка. Поделитесь каким-то словом или откровением, которое вы получили в 2020 году, и это слово помогло вам жить в этот сложный 2020 год. Ну, я думаю, и пишут: пусть это будет даже короткое свидетельство. Я думаю, у меня есть это сильное свидетельство, что 2020 год для меня был самым счастливым годом в моей жизни. И Бог действительно много открывал. Хочу еще одно место Писания, чтобы вот эту истину поглубже показать, в чем сила Слова Божьего. Псалом 32:9. Давайте откроем. «Ибо Он сказал, и сделалось. Он повелел, и явилось». То есть, если Бог объявляет Слово, написано, оно не бывает тщетным, оно произведет ту работу, для чего Он его послал. «Сказал Слово, и исцелил их, и избавил от могил их». Написано, что дьявол, он как рыкающий лев, ищет где украсть, убить, погубить. И он, может быть, многих бы хотел бы сегодня похоронить, но у него ничего не получится. Потому что есть церковь на земле, потому что церковь молится. И церковь вторгается в те области, где враг пытается нанести максимальный ущерб. И я верю, что мы, как Церковь Божья, мы будем успешны с каждым годом в том, чтобы разрушать дела дьявола. Аминь. Еще дальше вот есть там, давайте 10 и 11 прочитаем стихи. Потому что в конце моей проповеди я вам кое-что покажу на основании вот этих слов. «Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца его в рот и рот. Намерения мои о вас во благо, но не во вред». И сегодня определенные люди, и даже, может быть, хотя, знаете что, сами народы, вот просто люди, они не хотят воевать друг с другом. Согласны? Они хотят жить мирно, каждый под своей смоковницей, вот таких прекрасных деток рожать, нянчить их, ухаживать за ними. Знаете, мне один пастор понравилось в проповеди, он сказал такие слова. Вот говорит, обратите внимание, фермер, он заботится о своих животных, ну, допустим, корова, не за любви к корове, а чтобы молоко получить или мясо. А люди, они творение Божье, они своих деток лелеят, заботятся, потому что они их любят. Правда ведь? Так Господь же нас тоже любит. И Он желает, чтобы мы были счастливы на земле. И вот в прошлом году я получил такое слово от Бога. Когда я уже когда-то в прошлом году эту мысль вам высказывал, что были исцеления на земле, и мощное исцеление на земле. Но когда пришел коронавирус, то не было массовых исцелений, не было ни одной точки на земле, ни одной церкви, ни одной группы на земле, которая бы шла в больницу или еще куда-то, возлагала руки, молилась, запрещала коронавирусу, и чтобы он отступал. Нету. Если вы найдете в интернете, покажи, чтобы я порадовался за ту церковь. Но я этого не встретил, даже специально искал. И когда я задал Богу вопрос, говорю: «Господи, почему так? Что, твоя сила, что ли, ослабела?» И Господь мне сказал, что церковь моя не научена в том, что я говорю. И вы знаете, слово само по себе, оно имеет огромную силу. Но если это слово интерпретировать неправильно, то будет неправильная вера. И тогда человек пойдет по неправильному пути. И вот, знаете, я слышал некоторые пасторы, они говорили такие слова, когда вот эта эпидемия разрасталась, то говорили такие слова. О, вы знаете что? Ладно, скажу. Это написано в Матфея 24:6. Также услышите о войнах, о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. И брали вот этот стишок: не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Потому что дальше там написано: будут глады, моры, моры – это эпидемия. И все ссылаются вот на этот стих, говорят: надлежит этому тому быть. И знаете, я изучил индуктивный метод изучения Слова Божьего. И чтобы это Слово Божье изучать, надо понимать, какой контекст, кто задавал какие-то вопросы, какая была обстановка в тот момент, где звучало это слово, и кому это слово говорится, каким языком говорится. И все это нужно обобщать и только потом делать вывод. Потому что Слово Божье, оно очень сильное. Вы помните, когда Бог сказал, что я наведу потоп, да, на землю во времена Ноя? Случился этот потоп? Случился. Но Ной, проповедник правды, он, по-моему, 120 лет, да? Если кто помнит, поправьте меня. 120 лет проповедовал покаяние, но никто не захотел. И Слово Божье сбылось. Дальше, если помните такой, я хочу немножко экскурс показать, что когда Бог говорит слово, оно обязательно произойдет. Такой был пророк Илия, фесвидитянин, 3 Царств 17:1. Он пророк, он получал слово от Бога. И вот он там говорит такие слова: «Жив Господь Израилев, пред которым я стою, в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по слову моему». Смотрите, здесь уже Бог реально дает слово своему пророку, и он дает эту силу, власть и ответственность, чтобы творить на глобальном уровне, на большой территории. Это был Израиль, а может быть даже и близлежащие еще страны, творить такие, ну, извините, тяжелые вещи. И там, по-моему, 3,5 года не было дождя, не было даже росы. И там была засуха, там был голод, мор, животные поумирали, люди, наверное, от голода умирали. И представляете, сегодня Бог нам дает свои слова, чтобы мы эти слова говорили, но чтобы эти слова несли жизнь. Если дальше вы посмотрите, помните, Иисусу сказали: кто сей, что и морю, и ветру запрещает? Помните, были такие, такая ситуация? Они были удивлены, как человек может сказать и повелеть ветру и буре утихнуть. Я не помню, приводил ли я у вас в церкви пример, когда мы однажды строили крышу у нас в Минске, в советском районе, в частном доме, и надо было перекрыть крышу. И я заказал пиломатериалы в четвергу, чтобы привезли утром. А бригада сняла крышу. А там, я рассказывал этот случай, а там жил директор крупной фирмы. В отцовском доме, бревенчатом, но он пристроил еще из этого на участке из газосиликатных блоков. Сняли всю крышу, а это был то ли октябрь, то ли ноябрь. Была пасмурная погода. Им не привезли пиломатериалы. Прораб звонит с трясущимся голосом. Вернее, я ему позвонил, сказал, он через 5 минут перезванивает. «Юра, приезжай сам». Говоря, я не знал, что там директор крупной фирмы. Приезжает такой дядька, такой солидный качок. Он говорит: «Юрий Константинович, где пиломатериалы?» Я говорю: «Должны были привезти, но произошло недоразумение». Он говорит: «Посмотрите на погоду. Если пойдет дождь, и вся моя мебель, вся утварь придет в негодность, сколько тысяч долларов у вас есть свободных, чтобы компенсировать все это?» Я ему говорю, не помню, как его зовут, ну, Иван Иванович. «Иван Иванович, не будет дождя». «Вы сказали». «Хорошо». Приезжаю домой, говорю: «Жена, а у нас уже были случаи, когда мы запрещали дождям, снегам, нам надо было заканчивать кровли». Говорю: «Жена, давай будем молиться, запрещать дождю, запрещать непогоде, пока ребята не перекроют». На следующий день привезли пиломатериалы, начали работу. Но что было интересно, он потом сам директор рассказал, что говорит: «Я выезжаю на машине по делам фирмы, еду через Минск, заезжаю вот буквально там километр от моего дома, такой дождь хлещет. Думаю, ну все, приплыли, приеду сейчас домой, а там все течет. Ну ладно, я этому все на него повешу». Приезжает, а там сухо. Вы знаете, была пасмурная погода. Мы живем от этого дома где-то километр. У нас тоже было сухо. Бог нам давал утешение, чтобы мы не боялись. И где-то 2 дня надо было, чтобы набить пленку. И когда строители последние саморезы закручивали, кап, кап, кап, кап, пошел дождь, но уже было все закрыто. И он мне звонит: «Юрий Константинович, приедьте». Я приезжаю, он говорит: «Я вообще-то верующий». Ну, он говорит: «Но что такое? Я такого не видел. Я верю Богу, я в церковь хожу на Рождество, на Пасху». Я говорю: «Вы знаете что, когда мы учимся по Слову Божьему жить, действовать и практиковать, Бог будет больше доверять нам. Просто вопрос нашего понимания и сознания. Поэтому в наших словах есть эта сила от Бога. Почему Иисус сказал: то, что вы запретите на земле, да, провозгласите, сверху будет приказ, будет команда ангелов, они будут содействовать тому, чтобы то, что мы провозгласили, оно состоялось». Да? «Если скажете горе сей, вернись в море». Кто сказал Иисус? Кто сказал? Иисус. «Если поверите, что сбудется, то это произойдет». Для чего это Иисус говорил? Чтобы мы просто об этом знали? Чтобы мы практиковали. Аминь, церковь? Да, и если мы будем иметь веру и задавать вопросы. Вы знаете, на днях, позавчера, по-моему, у нас дома пришла женщина, сложная ситуация, папа умер. Ну, он же был, конечно, уже в возрасте таком, 82 года. Вот, неверующие. А, нет, православные верующие. Вот, и вот папа умер, просто куча проблем, и, ну, такая, знаете, забитая проблемами и горем. И одна наша знакомая сестра, она посоветовала, говорит: «Сходи вот к нашим друзьям, поговоришь». И вы знаете, мы ей рассказали о Христе, я ей рассказал путь, как можно обратиться к Богу. И говорю, что всегда можно обратиться. Я не говорил даже образец молитвы покаяния. Во время свидетельства я говорил, а так я и не говорил, что вот помолитесь такой молитвой. Я и не предложил, потому что думаю, я не знаю еще, готов человек сейчас. И она мне пишет вечером, добралась домой, говорит: «Вы знаете, я шла с таким настроением, я все анализировала, напишите мне молитву». Я ей написал. На утро звонит, говорит: «Я помолилась этой молитвой, я чувствую, что я должна менять все в своей жизни». Видите, слово пришло к ней в сердце. И из-за того, что она видела все в негативном свете, вот она просто ожидала в своем будущем только всего плохого. А я ей говорил, что намерение мое вас во благо, но не во вред. И она говорит: «Я желаю, чтобы мое будущее, оно было от Бога, Ну и договорились, что она будет приходить. Сначала на личное общение, потом, когда немножко подращу, в домашнюю группу, потом в церковь. Понимаете? И мы знаем, что Слово Божье, оно живое и действенное. Мы слышали, как Геннадий Михайлович, он услышал пение детей, и Бог через пение детей коснулся его сердца. Он же вокалист. Бог знает, какой ключик подбирать к вокалистам, правда? И все, и он пошел, и живет сейчас с Богом. Я хочу вернуться в наше состояние Церкви Христовой. Вот эта 24 глава от Матфея, ее используют для того, чтобы объяснять о последних днях, которые якобы сейчас происходят. Но чтобы посмотреть на эту главу в контексте, который Христос говорил, нужно вернуться к 21 главе. Что в 21 главе? Там есть, я эту притчу всю зачитывать не буду, вы ее знаете. Притча о виноградарях. Все ее помнят, да? У некого виноградаря, у хозяина был виноградник, он дал виноградарям и сказал: следите. Потом посылал людей, их убивали, то побивали. В конце он послал сына, думал, что уж сына-то постесняются, побоятся. Сына тоже убили. И вот Иисус говорит такие слова в 41 стихе. То есть перед этим он сказал, что сделает этот хозяин. А фарисеи и книжники отвечают: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградника даст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Потом в 22 главе там есть притча о том, как один человек пригласил на пир по поводу свадьбы своего сына. Помните эту историю? Да, ну там люди уходили, кто купил этот самое поле, кто быка, да, и пренебрегли приглашением. И получается так, что Господь отдал такой приказ. «Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц онных и сжег город их». Дальше Иисус в 23 главе «сжег город их». Запомните, запомните. В 23 главе он распинает фарисеев и книжников, помните, и говорил: «Горе вам, лицемеры, горе вам за то, горе вам за это». И он всячески их, ну, стращает, потому что они, особенно, ну, те, кто должны были блюсти Слово Божье, вместо того, чтобы людей приводить к Богу, они строили всякие вещи, говорят, что «да придет на вас вся кровь праведная от Авеля до Захарии, убитого там между храмом и жертвенником». Что это за событие, я не знаю, но Иисус об этом говорит. И вот концовка, давайте прочитаем, потому что через концовку 23 главы мы выйдем на 24, и нам нужно понимать, почему Иисус говорил все эти речи. Помните, когда о виноградарях Он сказал, то фарисеи, написано, что догадались, что Иисус о них говорит, и хотели побить его камнями, но побоялись, потому что знали, что народ любит его. И накануне уже должна была быть Пасха, ну, побоялись, что публично невозможно будет его схватить. Будем читать 23 главу, 35 я прочитал, 36 стих и дальше. «Истинно говорю вам, что все придет на род сей». Род – это поколение. Поколение, если вы прочитаете в Луки, одно поколение – это сколько лет? 40 лет. И Иисус говорит, что вся кровь праведная в 35 стихе придет на род сей. То есть на всех людей, которые сейчас живут, которые слушают. Те, которые послушали, придут в свои дома и расскажут: «Слушай, мы такое услышали, этот пророк из Назарета, он такие страшные вещи сказал. Да, что он сказал? Читаю дальше. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам, дом ваш пуст». Вы скажете, что за странные слова? Что значит «пустой дом»? Это значит, что в этом доме никто жить не будет. Это значит, что Иерусалима не будет. И вот представляете, люди пришли с собрания Иисуса Христа и сказали, этот пророк сказал, что Иерусалим будет разрушен. Дальше мы прочитаем, он просто ученикам своим конкретно сказал. И вот 24 глава. «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма». Они услышали тоже эти слова, но они говорят, посмотри, посмотри, Иисус, неужели вот это строение, которое Ирод строил, восстанавливал лет 40, неужели этого не станет? А вы знаете, что если не станет храма, не станет всей вообще эпохи Моисея, всего устройства, всего того, что было с ним связано, ничего этого не станет. А это тысячи лет такого образа жизни. И у учеников, у них был сдвиг парадигмы. Как этого не станет? А что тогда станет? А кто помнит, когда Иисус выступил на служение, Он что ученикам говорил? Проповедуйте Евангелие Царствия. То есть Он хотел, чтобы люди, принимая Слово, начали жить этим Словом, чтобы Царство Божье расширилось, чтобы не только в Израиле это Царство действовало, чтобы во всех странах это Царство действовало. Второй стих. «Иисус же сказал им, видите ли все это?» То есть это был не только храм, там был большой, огромный храмовый комплекс. То, что сегодня стена плача, это низ, подпорная стенка. Это только маленькая часть всего этого грандиозного сооружения. Там был употреблен белый камень, там был мрамор, там было золото, позолота. Храмовый комплекс с Елеонской горы, он просто блистал белизной одежды невесты. И ученики, они смотрели потом и думают, ну он и сказанул. Ладно, мы, когда проходили через Самарию, хотели низвести огонь на этот город за то, что нас не приняли на ночлег. Но тут целый храм. Ого! «Когда же сидел он на горе Елеонской, третий стих, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет? Когда будет разрушен храм? Когда будет разрушен Иерусалим? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» И вот поясню признак твоего пришествия. Люди думают, что это пришествие Иисуса Христа, когда Он в прославленном теле вернется. А это не тот момент, возлюбленные. Я вам потом покажу. Потому что Иисус говорил иудеям, которые знали только Ветхий Завет. Нового Завета не было. И кончина века. Кончина века, если вы вот это слово «века» забьете, сейчас, я знаю, есть многие продвинутые, забьете, то вы увидите, что там тоже значение «род» и «век». И есть два слова. «Век» как временное, ну или как, ну, краткосрочный термин или территория, и есть глобальный, это весь мир. Поэтому здесь кончина века – это вот местного значения. И Иисус сказал в 23-й, да, «Не пройдет и род сей, как все это случится». И они начинают потихонечку слушать. Но, конечно, им было трудно это понять. Дальше, «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят. И вы знаете, Иоанн писал, что уже много антихристов в мире, да? Ведь евреи-то ждали, что придет Мессия. А как они ждали? Что должен был этот Мессия сделать, в вашем понимании? Воцариться. И что сделать? Не, ну, естественно, царствовать. Во-первых, изгнать римлян, правда? Потому что они к тому времени, когда Иисус стоял и говорил эту речь, уже 94 года Израиль был под римским игом. Им вот это вот лишнее иго, уже два поколения, оно уже мешало, потому что римляне отбирали часть налогов, плюс свои полицаи, да? Кто это были? Не, мытари, налоговые инспекторы. А это ж полицаи. Они просто служили на Римскую империю. Это были образованные, умные люди. Если, допустим, разнарядка была от римлян, что, допустим, столько-то нужно заплатить налога, он добавит плюс один, плюс два. А кто, если там большинство были неграмотные, давали, а потом смотрит, у мытарей дома такие двухэтажные, трехэтажные, и плюс семь этажей еще под землю. И потому их не любили. И Иоанн говорит, что уже много антихристов. И вы знаете, все то, что произошло в 70-м году первого столетия, пришел Тит, полководец. Может быть, я не все, потому что очень долго. Каждый стих, если разъяснять, на каждый стих то, что Христос здесь говорит, как причины, которые являются предвестниками, чтобы они видели, чтобы они знали, что время близко, чтобы они принимали меры. Вы знаете, когда церковь только стала появляться, то многие, написано, продавали дома. Да? А как вы думаете, а почему? А они слышали пророчество Иисуса Христа, что Иерусалим будет разрушен. И поэтому у кого было два дома, они и продали один. А в другом жили, потому что написано, собирались по домам. Это не значит, что там были богатые, благословенные люди. И дальше, что я хотел пояснить, что когда люди брали вот эти места Писания, если вы прочитаете книгу «Иудейская война», то каждое событие в каждом стихе 24 главы Матфея, они рассказывают, что все эти события произошли. Но у Луки в 21 главе, 22 стих, Иисус говорит, давайте откроем, Луки 21-22. А 21 давайте откроем. Это параллельное место к 24 главе Матфея. В Иудейской войне не погиб ни один христианин. Ни один. Вот Иисус предупреждает. Все те пункты, в которых Он предупреждает в 24 главе, здесь тоже один из пунктов. Так. Нет, не этот. Вот, 20. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его». То есть, когда христиане увидели, что окружен был Иерусалим войсками, хотя, вы знаете, до этого, по-моему, за 7 лет, сирийский царь тоже приходил и тоже осаждал Иерусалим. Осаждал, но в какой-то момент что-то ему стукнуло, он прекращает осаду и возвращается. Христиане все ушли. Вернее, не все, большая часть ушли. Первая часть были изгнаны когда-то после смерти этого диакона первого, который умер, Стефан. Да, случилось великое гонение, помните, да? И часть христиан разошлись, но часть оставалась. Потом, после вот этой осады сирийского царя, ушли христиане, а часть еще осталась. Но когда Тит осаждал, то случился такой момент, Тит на целую неделю прекратил осаду. Открыли все ворота Иерусалима, и оставшиеся христиане, они вспомнили слова Иисуса Христа и просто ушли. Ушли из города. Потом снова ворота были закрыты, и началась осада. На тот момент тот человек, которому сказал Павел, что он будет превозноситься и даже в храме сядет и назовет себя Богом, на тот момент там был предводитель вот этого движения, который о себе сказал, что он Бог. Его зовут Иоанн Левий. В конечном итоге, когда уже осада была, он поставил в храме, в Иосиф Лаве написал, вы прочитаете, он поставил там трон, сказал, я Бог, я тот посланный Мессия, чтобы в доказательство моей силы и моего могущества сожгите все амбары и все склады с провизией. Я, во-первых, изгоню римлян, а они ждали, потому что эту войну возмутили никто иные, как зелоты. Знаете таких? Во времена служения Иисуса Христа они уже действовали. А вы знаете, что среди команды апостолов был один зелот? Кто помнит, как его зовут? Симон Канонит, называемый зелот. Да? И обратите внимание, Иисус ему не говорил: «Слушай, Симон, ну что ты в эту партию затесался?» Он просто рассказывал о Царстве Божьем. Он просто их тренировал. Он сначала их научил, потом их снарядил и отправил. И Симон Зелот закончил свое служение не в Иудейской войне, возлюбленная. А знаете, где он закончил? Он закончил на Черноморском побережье Кавказа. Он там служил, он там говорил Евангелие. И знаете, в подтверждение силы слова хочу свой личный пример рассказать. Я поссорился с одной сестрой. Это сестра во Христе, подруга нашей семьи, с которой мы где-то 20-25 лет знакомы, очень близкие отношения. Когда случились у нас эти известные события в августе, она настолько вот прониклась вот всем этим происходящим и как бы пошла на эту сторону, ну, можно сказать, зелотов, да, которые хотели бы вот военным путем что-то, чтобы поменялось. А я, ну, придерживался своей точки зрения, и в какой-то момент в разговоре я просто выразился неуважительно к ее чувствам. И она просто обрезала со мной и с нашей семьей все общение. Просто обрезала. Я даже какие-то примирительные сообщения писал, она просто на них не отвечала. И наступил такой момент, ну, конечно, мне Бог открыл, что зелоты устроили вот это вот, ну, это восстание, и забегая вперед, чтобы эту историю, когда я уже закончу, погибло в этот период около 3 миллионов евреев. В результате зелоты не понимали той идеи, которую принес Христос. Христос принес идеи, чтобы словом завоевывать сердца людей. А эти думали оружием. Они восстали, но власть пришла с такой ответкой. Убила 3 миллиона, не только в Иерусалиме, а окрестные все города. И куда они дошли, знали, что там есть, ну, хоть какое-то население мужское, они убили. 97 тысяч оставшихся иудеев забрали в рабы на поля или же в амфитеатры для гладиаторов и для львов. Все, все то, что было ценно для Израиля, конец кончины века. Храма не стало, были сожжены все архивы священников, левитов, глав поколений, все было сожжено. Вот этот Левий, когда сказал, сожгите все амбары, сожгли, но он ничего не смог сделать. Он не смог противостоять римлянам, он не смог дать хлеба, но у него была гвардия 20 тысяч, они уже оборонялись в храме. Когда Тит сломал ворота, он зашел в Иерусалим, его сердце упало. Там вот эти вот 4 лошади апокалипсиса, одна из них – смерть и мор. Трупы людей умерли от голода и от мора, потому что когда ослабевшие силы, не было сил хоронить, то разлагались тела, и вот эти болезни, палочки. И он пришел, он внутри даже не воевал. Они только переступали. Было сражение только за храм, потому что там гвардия засела. Но они окружили, и за счет того, что были стрелы с наконечниками, с огнем, попали в гордины, в ткани, загорелась вся конструкция деревянная, которая держала. Все золото на внутренних стенах, которые были покрыты, расплавилось. Чтобы потом это золото забрать, надо было каждый камень разобрать, все переплавлять. Солдаты Тита, они полностью разобрали весь храм, остался только кусочек одной стены. Тит сказал оставить, чтобы памятник... А можно воды? В память о том, что он, как великий полководец, он уничтожил вот это восстание зелотов. Но параллельно цепочка, Иисус Христос пришел на землю, как Сын Божий. Спасибо. После одного Иисуса было 12 учеников. Потом сколько учеников? 70. Потом мы читаем в Деяниях, что являлся более 500 братьям после воскресения своего. Это не просто были братья, это те, которых он знал, с которыми он служил, что-то сделал, благотворил. Потом в первую проповедь апостола Петра сколько человек обратилось к Богу? 3000. Во вторую? 5000. Когда случилось гонение после Стефана, написано, церковь умножалась. Сначала она в Иерусалиме умножалась, потом она по Израилю умножалась. Потом, когда уже Павел пишет фессалоникийцам, у вас слово возвещается, как и во всем мире. Понимаете, слово «мир», оно имеет несколько значений. Локальный уровень, это не значит, что до Владивостока дошло слово, а в том мире, который для них был известен, понятен, откуда там приходили купцы и какие-то вести доходили. И поэтому это все случилось, то, что было написано в 24 главе от Матфея, именно для тех событий, которые должны были произойти в 70-м году. Оно ровно все случилось. Но кто-то скажет, а там же Иисус говорил о себе, что Он придет и узрят все Его пришествие. Да, там так написано. На облаках. Но знаете, Он говорил языком Ветхого Завета. Вы скажете, а что разве было такое написано? Давайте прочитаем. Откроем Исаии 19:1. Исаия. Здесь пророчество о Египте. Вот Господь воссидит на облаке легком и грядет в Египет. И потрясутся от лица его идолы египетские, и сердце Египта растает в нем. И что вы думаете, что реально Господь на облаке прилетел над Египтом, молниями побросал, и все идолы были разрушены? Нет. Пришли войска царя сирийского и низложили Египет. Это образный язык. И поэтому Иисус На основании этого языка он сказал, что узрят мое посещение. Израиль понимал, что если где-то Бог обещал посещение за непослушание, за плохое отношение к народу израильскому, потому что Бог тоже наказывал окружающие народы, да, Вавилон там и другие, тот же Египет. И он, Иисус, говорил для них понятным языком. И когда сегодня люди, не вникая вот просто в канву, для кого говорил, для чего говорил, выдергивают отдельные слова и потом представляют, то тогда смотрите, Церковь Божья, которая имеет слово и реально власть. Я слышал, как мировые проповедники, они цитировали в 2020 году эти слова. «Не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть». А я склонен считать, что этому не должно быть, возлюбленные. Мы, как Церковь Божья, к этому моменту должны были бы ходить в такой силе. Разве у нас нет примеров апостолов или других случаев, когда люди выходили в великой силе? Есть! А разве Иисус не сказал, что «даю вам власть наступать на силу вражью»? А разве Он не сказал, что «дела, которые я творю»? И что дальше? «И вы сотворите, и больше всего сотворите». Неужели Он просто вот сказал, чтобы мы знали, что такое могло бы быть? Нет. Он хотел бы, чтобы мы, как Его дети, по образу и подобию написано, что теперь мы и Он одно, учась у Него, делали дела Его, чтобы мы получали Слово от Бога, говорили это Слово, и чтобы как на небе, так и на земле происходили дела и события. А это легко, понимаете, списать все на эти слова. «Надлежит всему быть». Да нет же, мы же армия, стройная, как полки со знаменами. Мы, получается, отступили назад. И знаете что? За последние 50 лет в христианской среде очень мало людей, которые сделали открытие, достижение на мировом уровне. Вот, например, ныне покойный товарищ, который сделал Apple, Стив Джобс, да? Это обычный человек. Но вот он загорелся, он одаренный человек, он загорелся идеей, как ему сделать этот аппарат, потом и компьютер. И сегодня у каждого в кармане мобильный телефон, у каждого десятого вообще Apple телефон. Но мы имеем разум Христа. С 18 века Церковь Божья, она взяла эту доктрину, что впереди нас ожидает только худшее. А если вы посмотрите 2 и 9 главу Даниила, то вы увидите, где Господь говорит о царстве. Во 2 главе написано, что оторвался кусок скалы от горы, разбил истукан. Помните, да? У этого, уже все объяснять не буду, у этого истукана было 10 пальцев. Во времена Римской империи было 10 провинций, которые тоже в конечном итоге разрушились. А написано, что эта скала, она распространилась на всю землю. Это скала Иисус Христос. Он пришел к каждому из нас. И Он хочет, чтобы мы, вооруженные Словом, имея откровение от Бога, не сатана на нас наступал, а чтобы мы могли противостоять. Кто-нибудь смотрел мультик «Хортон» про слоника? Нет? Вот кто-то смотрел. Очень наглядный пророческий мультфильм. Там слон пушинку увидел, у него уши как локатор, и он слышал, что с этой пушинки кто-то говорит. А на этой пушинке целый город, целая нация. И вот чтобы животные услышали, что Хортон не врет, он им сказал: да вы громко все вместе соединитесь, прокричите, чтобы, ну, тут мои тоже услышали. И они всем городом начали говорить: мы здесь, мы здесь, мы здесь. И произошел взрыв, и вырвался звук. И тогда джунгли услышали этот призыв. И знаете, в чем пророческий этот мультфильм? Что мы, как Церковь Божья, когда мы в единстве, придем к осознанию, что мы дети Божьи, снаряженные великим Словом Господа. Я на этой неделе посмотрел несколько передач. Был такой ныне покойный Петр Петрович Горяев. Это основатель Института квантовой генетики. Ему блогерша задает первый вопрос: что вы можете сказать на предмет вот этого слова? В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Он говорит: а это известное библейское изречение. Но он говорит: ну вы знаете, здесь неправильный перевод. В начале была мысль. Но он просто, может быть, не знает, этот ученый, что у Бога и мысль, и слово, оно одинаково. Просто оно последовательно движется. Так вы знаете, что этот ученый к каким открытиям пришел? Они делали такие опыты. Брали пшеницу, рожь, облучали 2000 рентген, нарушали полностью хромосомную систему. То есть эти растения, ростки, они уже были в погибшем состоянии, но еще не засохшие. Потом брали, говорили через микрофон команды речевые: восстановись, там, ну, этим биологическим языком, команды, направленные на восстановление функций этих растений. Потом через волны преобразовали эту звуковую речь через волны, и этими волнами на 20 километров, на расстоянии 20 километров, посылали эти волны. Через несколько дней эти растения пришли в себя и начали дальше расти. И он говорит, что мы, люди, состоим, если разобрать нас, молекулы, потом на атомы, потом в конце до квантов, то мы состоим из звука и из света. Представляете? Иисус говорит: я есть свет, теперь вы свет. Понимаете? Почему он говорит слово? Мы излучаем вибрацию, мы можем эту вибрацию принимать и можем посылать. Говорит, у нас один сотрудник, сотрудница была в лаборатории, мама заболела, у нее была тяжелая стадия сахарного диабета. И он говорит: ну, давайте у вашего внука на пуповине снимем какие-то, ну, данные. Интересная задумка, вот как, почему Господь хочет, чтобы была семья? Ребенок, ну, у него сильная иммунная система, и они что-то здесь считали, и потом тоже преобразовали эти данные, там записаны генетические какие-то, ну, генетическая информация. И это, ребята, это просто, ну, я когда это слушал, я просто не верил своим ушам. Говорит, мы потом этот звук записанный, преобразованный, отправили этой женщине по электронной почте и сказали: слушай какое-то время с такой-то периодичностью. Она слушала, может, неделю. Через неделю у нее ушел сахарный диабет, и у нее подставными челюстями выросло 3 зуба. Ей 60+. Он говорит: ребята, говорит, мы подошли к такому уровню познания, что, ну, это просто божественные техники. Он говорит, что мы можем помочь человеку жить 1000 лет. Вот, допустим, ну, такой простой пример. Допустим, 10 дней состарился организм, через обработку вот этими вот волнами на 9 дней назад и обновиться подобно орлу юность твоя. И он одну интересную вещь сказал. Говорит, ну знаете что? Видимо, Господом так все устроено, что для людей, которые имеют злые намерения, эта система не работает. Представляете? То есть, ладно, попала негодным людям атомная бомба, да, и сбросили на Хиросиму, Нагасаки. Но вот эта система, уже если попадет к негодным людям, она не будет работать для них. И еще он умер этой осенью. Когда уж вовсю бушевала эта пандемия, он сказал, через это оборудование можно лечить любые болезни. Но если мы излучаем звук, и каждое тело, оно имеет волны, да? И где-то есть сбой. И когда взять вот эти волны из твоего родства, кто имеет хорошее здоровье, то они как бы дают, как, знаете, метроном дает, вот музыканты, да? Под метроном настраивают какую ноту, ля? А, нет, как это? Камертон, прошу прощения. Видите, вот музыканты сразу поправили. Камертон, он задает матричное, эталонное звучание. И точно так же это волна. И когда человек слушает, происходит самонастройка организма. И он сказал, болезнь Альцгеймера, рак, любые формы вируса, в том числе корона, все лечится очень быстро. А фармацевтические компании – это мировые большие. А им это надо? Не надо. Поэтому такое оборудование пока преждевременно. И он сказал одну фразу в одном репортаже, что говорит, знаете, мы как люди, мы должны возрасти, как он сказал, таким мирским языком, в хороших правилах жизни, не угнетать друг друга, не убивать друг другу. Тогда нам откроется еще больше знаний, как мы можем строить здесь жизнь счастливую. А я такой думаю, Господи, вот просто обычный ученый, а ему уже Бог приоткрыл знания, как Царство Божье может строиться здесь на земле. Он говорит, я не знаю, как это сделать. Я говорю, Господи, а я-то знаю. Просто надо говорить слово, просто надо иметь общение с Господом и получать от Него понимание, как употреблять Слово Божье, чтобы оно работало на созидание. И вы знаете что? Когда я хотел с этой сестрой, с которой поссорился, примириться, мне Дух Святой говорил, позвони, позвони. Я нет, я по гордости своей, я ничего плохого не сделал. И тогда мне Бог сказал, позвони тебе, говорю. А я не мог от одного недомогания исцелиться. Но я-то знаю, что живое слово, оно, Божье действует. А не могу исцелиться. И когда я ей позвонил, попросил прощения, мы примирились, и вот так вот раз, и ушло это недомогание. А мне перед этим Бог говорил целый месяц, плесень, плесень, плесень. Потом в этом приходит, если завелась плесень, то есть причина. И мне Бог показал, что плесень – это когда мы где-то отступаем от Слова Божьего, и вместо живой воды – тухлая вода. И когда мне Господь это показал, моя гордость вниз, мы снова дружим, мы снова общаемся и молимся друг за друга. Можно помолиться? Давайте помолимся. Я хочу помолиться, чтобы мы, как Церковь Божья, написано, она будет научена Господом. Вы все имеете внутри Духа Святого, вы имеете силу и власть во Христе. Никто не может остановить Церковь Божью. Написано, что врата ада ее не одолеют. Но просто нам надо слышать голос Божий и правильно действовать. Аминь. Дорогой Отец Небесный, мы благодарны Тебе, что мы Твои дети, что мы в Царстве Твоем, что мы в уделе Твоем, что мы можем действительно быть Твоими устами, мы можем быть Твоими ушами, Твоими руками и ногами. И, Господи, дай нам в это время действительно быть Твоими учениками, которые действуют по Слову Твоему. Ты сказал, что дети Твои будут научены Господом. Я прошу, Ты говори больше еще к Твоему народу, к этой поместной церкви, чтобы каждый восстал в силе Твоей, чтобы каждый увидел, если есть где-то какая-то плесень, которая мешает войти в полноту обетований Божьих, чтобы этот рентген Божий, свет Божий, он высветил этот участок, и все это было удалено из жизни Твоих детей. Твоих помазанников. И чтобы, Господь, Твое помазание, оно еще больше подняло Твоих детей. И мы шли и наступали на всю силу вражью, потому что есть Слово Твое в устах детей Твоих. И дай нам разумно его употреблять. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы в Твоем Царстве. И мы хотим распространить Твое Царство, чтобы Твоя невеста, она действительно была преобразована. Чтобы это было не горстка христиан, а чтобы царство этого мира соделалось царством Господа Твоего. Благослови нас так, Господь, чтобы мы жили в полноте всех Твоих обетований, и мы то Твое повеление, мы действительно завершили, дошли до края земли и устроили Твое царство. Да будет прославлено Твое великое имя во имя Иисуса Христа. Аминь.